Говоря о согласованности, необходимо иметь в виду осознание великого пути в беспредельность и согласование с ним поступков, мыслей и чувств каждого дня. Трудно обыденность вместить беспредельность, но каждодневность можно. Постоянное памятование о великом пути поможет преодолеть суету. Только великий путник мог сказать, что царство его не от мира сего. Гибель и исчезновение великих народов и высоких цивилизаций наглядно указывают на то, что они приходят и уходят, но дух пребывает вовеки, и цель бытия человека сосредоточивается в духе, не в теле и не на земле, указывает учитель вечную жизнь, обещая ее идущим за ним. И тело, которое от земли, и сама земля временны. Согласование временного и вечного в себе – основная задача человека. Временное существует ради вечного и выражает собою его. Временное – это разрез вечности в условиях плотного мира. Путники великого пути идут стезею согласованности, приходящего с беспредельностью.